денежки дам, говорит бабка. А денег нечто я наберу. Давай, ладно, говорит Обножкин. По 30 в месяц. Да что, деточка? Анисия Тимофеевна, ведь на эти деньги, мягко говорит Шулейкин, мы заводов настроим, больниц. Я вспоминаю. Она приходила ко мне в келью несколько раз. Я у нее яйца покупал. Она приносила их в лукошки и синими сморщенными пальчиками отсчитывала их. Я помню. А в классе спрашиваю у Вани Цыганкова, что это ты в резиновых сапогах ходишь? Холодно ведь. А он закаляется, посмеивается Обножкин сын. Вот тебе и закаляется. Я ведь, деточка, яички продам. Мы с Ваней проживем. Разве могу я больше-то вам отдать? Говорит бабка и подписывает ведомость. Теперь дом Веры Багреевой. Но тут все происходит очень просто. Мы подходим к крыльцу, а на крыльце уже стоит прекрасная, как богиня, мать Веры. «Давайте сюда», — говорит она цыганским голосом и протягивает руку Обножкину. Он дает ей ведомость. Она подписывает ее быстро, размашисто. Возвращает ему. «Спасибо», — сопит Обножкин. «Может, вы нас все-таки в дом пригласите?» — спрашивает Шулейкин. «Как ваши детишки поживают?» — спрашивает Мария Филипповна белыми губами. «А зачем в дом?» — спрашивает мать Веры, так что хочется уйти поскорее. Остается последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней две белобрысые девочки. А чуть впереди молодой мужчина в гимнастерке, и в руке у него топор, словно он дрова поколоть собрался. «Здравствуйте, друзья», — говорит Мария Филипповна. Они молчат. «Эх, беда мне с вами», — хрипит Обножкин. «Ну чего ты, Коля? Чего? Впервой, что ли?» А сам глаза отводит. «А что, председатель?» — говорит Коля спокойно. «Я сейчас вот их всех пришу и показывает на свою семью, а после за вас примусь. Хулиганство какое!» — шепчет Мария Филипповна. «Партизанский сын!» — подобострастно смеется Виташа. «Вот он весь как есть», — говорит Коля. «Ну ладно, Николай», — говорит Обножкин. «Выходит, мы с тобой после поговорим. Другие вон все подписались». Мы уходим в поселок. «Ладно», — хрипит Обножкин. «Идите, схожу коровник, посмотрю». «Почему это одни женщины в избах?» — спрашиваю я Виташу. «Или войны не было?» — спрашивает меня Обножкин. Мы идем молча. Вдруг что-то похожее на резкий трамвайный звонок прокатывается над Васильевкой. Когда мне исполнилось 5 лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие. И уже другие вагоны сновали вокруг, так что дух захватывало. Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия. А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытался пошевелиться, но не мог, и не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше, куда-то. Все кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плющиха. Куда я попал? И я заплакал. Ах, как страшно было потеряться. Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамваи возвращаются обратно. Я втиснулся в вагон, и он понес меня со звоном, с громом и молниями мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего дома. Я стоял оглушенный, а он умчался дальше, спасать кого-то другого. И другие красные трамваи, добрые и надежные, бежали мимо меня. И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому. Вечером собираемся в учительской. Приехал инструктор из района. У него усталое, небритое лицо туберкулезника. «Ну как у вас?» — спрашивает он у Шулейкина. «У нас очень хорошо», — говорит Мария Филипповна. «Все как один. Все ведь понимают, не первый год». «В прошлом году сумма-то больше была», — говорит инструктор, поглядывая в ведомость. «Трудно», — говорит Шулейкин, поглядывая в окно. «Там ведь ни одного почти мужчины нет», — говорю я. «Неужели никто об этом не думает?» Виташ толкает меня в бок. «Мы знаем об этом», — говорит инструктор. «Пошли бы сами, посмотрели бы, что там творится», — говорю я. «Позор просто». «Вы напрасно горячитесь», — говорит мне Мария Филипповна, и губы ее белеют. «Товарищ инструктор не мог ведь? Он доложит, кому следует».